Алла Володина. Пари. Книга первая. Все персонажи вымышлены, любые сходства с реальными людьми случайны. Посвящение. Эта книга – свидетельство. Свидетельство, которое некому было бы дать, если бы не мои подруги. Мы прошли долгий и классный путь вместе. И Бог даст, еще пройдем. Вместе. Да. Все персонажи вымышлены. Но эмоции и чувства, вера и дружба – настоящие. Эта книга – свидетельство. Свидетельство, которое было бы невозможным без любви. Настоящей, вечной, искренней, сложной, невыносимой временами любви. Эта книга и, без сомнения, все последующие посвящается тем, кого я люблю. Эпиграф. Есть события, решения, череда случайностей. Они определяют всю будущую жизнь или какую-то значимую, фундаментальную ее часть. Иногда они происходят по собственной воле. И тогда это большая удача. Некого хвалить или винить, кроме себя. А бывает, попадаешь в чужую игру. И в этой игре, даже если знаешь наизусть все правила, не можешь ничего контролировать. Пролог. Артём 1. Подмосковный город, известный на весь мир тем, что здесь жили и работали первопроходцы космоса. В большинстве своем инженерная интеллигенция, диссиденты и те, кого сослали из Москвы в советское время. Но все-таки держали близко. Сейчас в городе живут их дети и внуки. Те, кто впоследствии составит костяк элиты города. Лучшие технические и гуманитарные вузы Москвы и не только. Принимают выходцев из местных спецшкол, математических и языковых, почти без экзаменов. Дети умов генетически обречены. Так считается. Музыкальные школы, иностранные языки, единоборства и кружки – все здесь собрано в изобилии. Даже улицы города названы в честь именитых ученых, стоявших у истоков космического прогресса. Середина весны, пятница, теплый, уютный вечер, 10 часов. Памятник Сергею Павловичу Королеву на центральном проспекте города – место сбора всей неформальной молодежной тусовки. Три молодых человека. Лой. Высокий, тощий юноша. 2 метра почти. С рваным каре на русых волосах. Местный Эштон Кутчер. Первый курс института. Поношенные джинсы. Старые кроссовки. И вытянутая толстовка под потертой курткой. Его совсем не портит. Бас-гитарист. Женек Жаба. Худосочный парень. Высокий. Но не жилое. Блондин. В очках. С правильными чертами лица. 11 класс. Бомбер и модные джинсы. Древние конверсы и хорошие сигареты. Стиль. Бас-гитарист. Артём. Чуть ниже среднего роста. В отличие от Лоя и Женька. Совсем не идеальной кожей на лице. Рытвинами на щеках. Студент 2-го курса. Кудрявый и очень хорошо одет. Просто, но дорого. Барабанщик. Артём и Женёк играют в одной рок-группе. Лой в другой, но репетиции часто проходят вместе. Не то чтобы друзья, приятели по искусству. Пиво, сигареты и обычный послерепетиционный трёп. Реп-база относительно рядом с памятником. Ну, как рядом? В гаражах, у леса на опушке. Но город, в принципе, маленький. За час-полтора наискосок пройдешь. Быстрым шагом. В свете редких фонарей вдоль проспекта ребята замечают розовые вельветовые штаны, длинные рыжие кудри и ярко-голубой свитер, несущийся через длинную площадь перед Сергеем Палычем. Бегом и насквозь. Вижу цель, не вижу препятствий. Вот сучка. Нервно выпаливает Лой. «Чё это ты? Знаешь ее? Спрашивает Артём лениво, невзначай. «Знаю. два месяца встречались. В подъезде у нее чуть не спал, когда разошлись. Илья. Имя же у Лоя есть. Сплюнул и выругался. А чего так? Зацепило? Или трахается хорошо? Правильный образ Артема даже не вяжется с такой жесткостью и цинизмом. Ха, если бы трахается. Ни с кем она не трахается. Максу носу, и то не дала. Целуется, фингеринг, петинг, да. Но ни в рот, ни в жопу, как говорится. Девочка якобы. А взгляд как у шлюхи. Засела с занозой, понимаешь? Понимаю. А вот теперь у Артема грусть и печаль. Опять не вяжется. Ну просто многоликий Янус. Ему бы в театральный, а не на менеджера учиться. Аллочка у нас перед всей тусовкой жалом поводила и ни с кем так и не осталась. Ей москвича или мажора подавай. Интеллигентная дрянь. Что ты хочешь? 11-я школа, элитный отряд сук. Вклинился женек. Закурил. Таких интересно раскрутить. Мне после Лары даже весело будет проверить былую хватку. Вдруг растерял. Да и девочка хорошая. Сочная и стройная, как говорится. Загорелись глаза Артема. Жадным азартом загорелись. А ты проверь, Темыч. Но она и тебе не даст. По-любому. Несмотря на папочку и хаты. Злобно выплюнул Лой. Посмотрим. Это как и чем брать? Хочешь, поспорим? Ухмылка и надменность в каждом движении Артема бесили даже жабу. Давай! На бабки. 100 баксов, что не даст. Лой втянулся. Откуда у тебя 100 баксов? На работу устроишься? Или в переходе лобать начнешь? Я за него поставлю. У меня свои счеты с этой девицей. Но знаешь, хорошо бы тебя она тоже нагнула и послала. Вклинился женек. Часть первая. Аля, 1. Уже 12 ночи. Кто-то пишет опять Ваську. А завтра в школу вставать. Может, и не пойду. К Маньке пойду. А то надоело. Нет, блин. Английский, УАБ. Надо идти на новости BBC. К 8:10 переть до первого урока. То во сколько выйти, чтобы еще переодеться? В 7:45 минимум. Да что этому перцу надо, блин? Ну, не так много у меня сейчас парней в переписке. И с Лоем я рассталась. Надоел. Женек ходит. Каждый вечер ходит. Ну, тоже неинтересно. Местечково. На экране вылезает «Привет». Привет. Оригинал, блин. Отвечу. Привет. Как дела? Давай знакомиться. Этот Арагор прямо жжет. Властелин колец, блин. Хорошо, дела. Зовут тебя как? И почему ник Арагор? Фанат Толкина? Не особо. Кино видел, но книжки не особо люблю. Меня зовут Артем Горбач. Поэтому и Арагор. Алла, ты откуда? Как меня нашел? Номер Аськи твоей у друзей взял. Решил написать. Видел тебя возле памятника. Ты куда-то бежала. В розовых штанах. Красивая. Я из города. Тебе сколько лет? Да. Правду сказать или соврать? Врать не хочу. Друзья сдадут. Мне 16. А тебе? 20. Учусь в Москве в институте. Чем увлекаешься? О, студент. Теперь даже интересно. Я в качалку хожу, музыку люблю. Особенно тяжелый металл. Круто. А я барабанщик в группе. Мы даже дед играем. Приходи. Я тоже на барабанах играю. Вот зачем я это сказала? Не играю я нафиг ни на чем. Зачем врать? круто. Хочу послушать. Блин, как выпутываться? Ладно. Мы в Москве играем. Редко репетируем. Как только, так сразу позову. А ты тренишь? Ага. Тоже в качалку хожу. В атлет на Королёва, знаешь? О, я тоже туда хожу. Через день. А мы с пацанами по вторникам и четвергам. Иногда в субботу. Может, увидимся? Ага, увидимся. Он меня видел уже, а я его нет. Вдруг урод какой-то. Пришли фотку свою, а то я тебя не узнаю. Я тебя узнаю. Почту давай скину. Так, что-то пришло вам. А он ничего так, на море. Отфотошопленный, конечно, походу. Опять что-то пишет. А уже пол второго. Отец увидит, убьет. Еще и модем этот трещит на всю квартиру. Зараза, когда вылетает. Тём, мне спать пора. Сладких снов, красотка. Аля, 2. 7 уроков – это жесть, конечно. Теперь домой в качалку? Блин, сегодня же в 5:30 пилить в 17-ю школу на эту грёбаную математику. Нифига я не понимаю из того, что он там вещает. Какой нафиг с канави? Или я тупела, или он какой-то странный дядька. Может, не хочет, чтобы я в принципе что-то там разобрала? Тогда после математики в качалку. А домашка? Хрен с ней. Уже конец апреля, а еще снег и вода везде. Ладно, пошлепали домой. Куриный бульон и цветная капуста. Это, конечно, не совсем вкусняшки, зато жоп не растет. За год похудеть на 25 килограммов и начать жрать, когда на меня только начали обращать внимание парни, ну уж нет. Конфеты лежат, суфле в шоколаде, халва. Ладно, от полконфеты хуже не будет. Все равно вечером в спортзал. Надо пойти юбку померить. Висит еще или уже нет? Зайти в Ваську, что ли? До репетитора еще час. Опять этот модем трещит, как трактор. И мама узнает, если домой позвонит. Скажу, что биологию делала. Доклад какой-нибудь. О, вчерашний Арагор что-то там написал. Доброе утро, красотка. Хорошего дня. Так он еще и онлайн, походу. Че писать-то? Привет. Задолбалась сегодня. Потом еще и на матан идти. Какой матан, блин? Переобщалась с бауманцами? Что-то пишет. Почему я так нервничаю? Не видела его ни разу в жизни. Арагор. Бедняжка. Я бы тебе чаю сейчас налил. Массаж сделал. А ты умеешь делать массаж? Интересно. Конечно. Я профи вообще. Ты вечером в зал идешь? Да. Если успею, часам к 8. Может забить? А он придет? А если дядя Юра будет или Атлас? Они отцу расскажут? А если там Дима будет и опять приставать начнет? А вещи у меня недраные есть? Блин. А мы с ребятами сегодня репетируем. В 7 репа. В зал завтра пойдем с парнями. Приходи. Куда? На репу или в зал? Хочешь на репетицию к нам? Давай. Я тебя встречу. База в гаражах на канале. Твою ж налево. Математика еще эта дурацкая. Может, в зал завтра? Скажу папе, что была. Ведь на репу. Да еще и в гаражи. Фиг отпустит. Вдобавок непонятно с кем. А где ты? А с кем? А я их знаю. А когда домой? Чего так поздно? Завтра в школу. Уже слышу эту ересь в голове. Ладно. Главное, сумку в зал взять. Тогда на репу можно. А если кто из братвы скажет, что меня там не было? Была. Просто разминулись. А если отец спросит, кто в зале был? Скажу, что все. Как обычно, по средам. Надо будет только для подробностей добавить, что кто-то пришел пораньше или нет. Лучше попозже. А я с ним затренделась. 100 пудов. Аля, 3. Блин, Эти гаражи стрёмные какие-то. Мойка рядом, открытая стоянка. В самой жопе у комитетского леса. Да еще и железная дорога прям на них как будто стоит. Хорошо хоть не отдельные гаражи, а многоуровневые. Но от этого менее стрёмно не становится. Вон, металлисты какие-то потлатые с гитарами. Как один в косухах. Круто, аж ноги трясутся. Просто офигеть, какая я взрослая. С музыкантами тусуюсь. Это вообще его группа? А как я его узнаю? Сейчас от волнения описываюсь просто. Алла, привет. Я Артём. Мы с тобой переписывались. Я думал, не придешь уже. А то стоим, ждем тебя. Привет, Тёма. А почему ждете меня? Так я же твой номер не взял. Без меня бы ты не нашла базу. Скажи еще раз. Что сказать? Тёма, у тебя так круто получается. Мягко и нежно. Мне приятно. У меня сейчас сердце выпрыгнет. Он, конечно, не красавец, и волосы кудрявые белые, рытвины на щеках. Но, блин, в животе как будто все переворачивается. Так, успокойся. У тебя еще один Тёма есть. Прям Бандерас воплоти. Только молодой и одиннадцатиклассник. Нищий романтик. И чем он от твоего бывшего отличается? От длинного Лоя? Алла, это парни. Парни, это Алла. Она тоже играет на барабанах. Михалыч, наш гитарист и бэк-вокалист. Дима Торин, солист. Михей, синтезатор. А я на них стучу. Привет, ребята. Ну нахрена я наврала про барабаны? А если они попросят меня сыграть? А если в этих гаражах меня изнасилуют? Я этого Артёма вижу в первый раз. И всех этих тоже. Стоп. А Женёк что тут делает? Ебанист хренов. Сам ко мне яйца катил. О, жаба пришел. Михалыч как-то не очень о нем отзывается. Хотя, если подумать, он, конечно, симпатичный, но на жабу в этих очках немного смахивает. Алла, это Женя, наш басист. Он дал мне твой номер Аськи. Артём, конечно, умеет удивить. Зато при Женьке меня не изнасилуют. Он прям совсем дрищ, но очень порядочный. Да уж, проход по спуску для машин – то еще удовольствие. А музыканты еще инструменты прут. Прям гараж бэнд. И чего Женька на меня так смотрит? За очками непонятно. Но он даже слова не сказал, что играет в группе. Я знала, конечно, что он басист и все дела. Обычно такое выдают сразу. Пришли. Вход какими-то плотными шторами закрыт, как из ковра, только с элементами наждачки. Черные стены, обитые какой-то фигней. Барабанная установка. Написано «Та-ма». Колонки здоровые. Начали впекаться, кажется. Музыка, конечно, так себе. Но очень мелодичная. Только вот не их. Кавер какой-то. Артём этот круто играет. Старается. Михей тоже круто. Клавиши только сложно разобрать. Блин, чего жабы? Фу ты! Вот и привязалась Женькина кличка. Чего это он опять на меня зыркает? Темно, но кажется, что как-то злобно или грустно. Не разобрать. Пошли, покурим. Михалыч отставил гитару. Идите. Арагор сел ко мне на диван. А я не курю. Михей, ты с ними постоишь? Я? А, да, спущусь, Катьке позвоню. А то тут не ловит нафига. Хороший он. Блин, не ловит, точно. А если папа звонил? Но сейчас выходить совсем не хочется. Я не курю. Хорошо, что Артём тоже. Надоело с Лоем целоваться после этой дряни. И у Бандераса вечно изо рта табаком пасёт. Бе! Тебя Женька Алей называет почему? Странный вопрос от него, конечно. Меня так называют папа и близкие друзья. Ну и, в принципе, те, кто слышал, как ко мне папа обращается. А Алла звучит очень красиво. Ты не куришь? Не курю. Хотя все вокруг дымят жестко. Родители в особенности. Вечером на нашей крохотной кухне можно топор вешать. Хорошо, что среди друзей наркоманов нет. Одни алкоголики. Да уж, все парни пиво пьют, а я сидр. Но это тоже пока не стоит рассказывать. А почему он меня не обнимает? Рядом сидит вплотную и даже не трогает. Странно. Я ему не нравлюсь, что ли? Посмотрел вживую и разочаровался? Алла, с тобой очень интересно. Ты такая яркая. Может, сыграешь? Правда, левша? Ну, мы переставим, не проблема. Приехали, блин. Как выпутываться? Да не надо. Ты же меня еще позовешь послушать? Придем пораньше и все сделаем. Пусть проканает. Пусть. Договорились. Сейчас уже парни придут. Надо до ночи еще кучу всего повторить. Может, даже что-нибудь новенькое уговорим Михалыча отыграть. А который час? Папа меня убьет, если я приду после 9. Маме хоть можно будет про этого Артема рассказать. Ей все про парней моих интересно. Лой только ей не очень нравился. Нищебродом его называла. Ну, не была далека от истины. Зачем я его к бабушке таскала? Может, показать хотелось, а... Может, посмотреть на него вне его. Бас-гитары и дом на космодроме. 9:15. А идти еще 10 минут. Мне капец. Я же не могу студенту сказать, что отец будет в ярости, если узнает. Надо бежать. Как отмазаться? А вот и парни заходят. Ребята, мне пора. У меня еще куча всего, что надо сделать. А завтра рано вставать. Вы очень круто играете, я пойду. Пока. Тебя проводить? Хотя бы до выхода. Артем молодец. Компенсирует отсутствие мачизма во внешности воспитанием. Да нет, я сама. Тебе надо стучать. Аля, хотя бы мобильник свой запиши. Напишешь, когда идешь. А то я буду волноваться. О, телефон протягивает. Напишу и себе наберу. Пусть будет номер. Отлично, высветился. Так и запишу, как Ваське. А-ра-гор. Аля, 4. Доню, как дела? Позанималась? Папа у телека курит. Противно ему врать, но вылетает на автомате каждый раз. Совсем не хочется его расстраивать. Ненавижу что-то скрывать от него. Люблю его больше всех на свете. Но он ругается постоянно и все запрещает. А если разрешает, звонит, проверяет или заставляет маму звонить. 2 стороны мобильника. И попробуй только трубку не взять. 1 пропущенный и скандал на полвечера с тяжелыми и нудными монологами отца. Хорошо, народу мало было. Странно для среды. Завтра опять пойду. Руки сделать нормально не успела. А ты не перетренируешься? Уроки кому задавали? Что в школе было? Даже от телека уже не отрывается. Не смотрит на меня, значит, прокатило. В школе нормально. Тему утром сдать хотела, но не успела до новостей. Завтра опять рано к АБ пойду. За контрольную по физике 5 получила. Ну так, не контрольную, проверочную. Но 5 только у меня, у Верки и у Дэна. Молодец. Мать звонила. У нее на дежурстве аншлаг какой-то. Уже 2 баб прооперировала. Пап, пойду помоюсь. Потом чаю попьем. Давай. Есть будешь? Я после 6 не ем. Аля, 5. Напишу сама, что дома. Или надо подождать? Блин. Лучше Бандерасу напишу, чтобы снять желание написать Артему. Или Женьку. Не, Женьку нельзя. Они же там вместе с Арагором. Если писать Жабе, то он скажет, что я дома. И Тёма не напишет. Или пусть поревнует. Блин, Бандерасу напишу. Привет, как ты? Прости, что сегодня не смогла погулять. Дела были. Теперь в душ. Надо помастурбировать, а то с ума сойду. Надо успокоиться. У папы громко телек работает. Воду включу на полную. Стены картонные, но не услышит. А то, как в прошлый раз, ворвется в ванную с бешеными глазами. Аля, что с тобой? Ты в порядке? Чего кричишь? Ничего себе. полчаса в ванне просидеть. Но зато голову помыла и смогла кончить 3 раза. Душем все-таки очень приятно это делать. Хорошо, что мобильник экраном вниз положила. Так хотя бы не сразу понятно, что никто не писал. Написал. Бандерас. 2 сообщения. И Арагор. 2. Ладно, сначала от Бандераса. Растянем нервяк. Привет, детка. Я хорошо. В школе задолбали. Экзамены и подготовка к институту. Очень соскучился. И второе. Давай завтра погуляем. У меня курсов нет. Так, завтра я в зал пойду. Точно надо. Без вариантов. И на Тему с его товарищами посмотреть. Как бы случайно столкнуться. Аля. Не могу завтра вечером. Хочешь сразу после школы? Бандераса лучше держать поближе. Пусть будет. А теперь СМС от Артема. И чего так все трясется? Он ведь даже не симпатичный. Арагор. Ты дома, красотка? Спасибо, что пришла. Вживую ты еще интереснее. Еще. Эй, не молчи. Я волнуюсь. Такую девушку, как ты, страшно одну вечером отпускать. Так, хорошо, что волнуешься. Давай-давай, Аля. Я дома. Извини, что не написала сразу. Закрутилась. Вы молодцы. Круто играете. Отправила. Пап, налей мне чаю, плиз. Опять смс-ка. Открыть или пусть помучается? Ладно. Прочитаю и пойду к отцу на кухню. Арагор. А мы с ребятами пошли пить пиво к памятнику. Скоро домой пойду. Выйдешь, Ваську? Опять не спать. Конечно, выйду. Только модем накрыть надо будет, чтобы не верещал мерзко на всю квартиру. Маленькая двушка, стены из картона. Слышно каждый чих. Аля. Договорились. Будешь меня ждать? Возьму на кухню телефон. Будешь бутерброд с колбасой? Папа решил с чаем перекусить. В 10:30. Бутерброд хочется. Жопа вырастет опять. Я только похудела. Все труды последнего года пойдут прахом. Опять будут в школе жирной коровой называть. Ни один парень в мою сторону не посмотрит даже. Пап, я же сказала, я после 6 не ем. Ты же тренировалась. После тренировки надо есть. Желудок испортишь. Я, когда боксом занимался, даже когда вес гонял, всегда после тренировки ел. Ну не хочу. Все равно спать уже пойду сейчас. В школу вставать рано. Мне завтра тему ОБ сдавать. Пилик-пилик. Чего я как подорванная бегу? Он же мне даже не особо нравится. Арагор. Конечно. Как можно не ждать такую девушку? Приятно, блин. Но в уши явно сыт. Опытный чувак. Пап, я пойду к себе. Я тоже ложиться собираюсь. В туалет зайду, покурю и спать. Ты не сиди долго. Приду, проверю. Ладно. Аля, 6. 2 часа ночи, а мы все переписываемся в чате. И интересно с ним, и расходиться не хочется. Ему вот вставать не надо, что ли? Завтра глаза не продеру утром. Уже сегодня, конечно. Друг другу рассказали уже и о любимых группах, и о любимых книгах. Не то чтобы я прям много читала, все почти совпадает. Бывает же такое. Только русский рок не нравится ему. Ну и фиг с ним. Зато папа у него директор по маркетингу где-то. Родители развелись. Живет с бабушкой. Еще оказывается, он еврей. На четверть. Зато по маме. Моим понравится. Мои мечтали, чтобы я еврея нашла. Еврей сам меня нашел. Арагор. Тебе пора спать, красотка. Уже 2:30. Я переживаю, как ты будешь утром. Печатает еще. Какие планы на завтра? Блин, как избежать этого детского слова «школа»? Аля. После учебы репетитор по русскому языку. Потом в зал хочу. А ты что собираешься делать? 2 часа вернусь из института. Если поеду вообще. Могу за тобой к репетитору зайти. Погуляем, потом тоже с парнями в зал собирались. Часов в 7-8 ходим. Давай. Я в 16:30 заканчиваю в 4-м лицее. Знаешь, где это? Да, конечно. Ради тебя, Нейда. Иди уже спать. Раскричался-то. Волнуется он. Да иду я. Хотя после нашего разговора тяжело будет уснуть. А ты думай обо мне. Хочу тебя обнять. А почему сегодня не обнял? Блин. Не был уверен, что ты этого хочешь. Обниму обязательно. Спокойной ночи. Сладких снов. Смайлики с поцелуйчиками шлет. Ага, конечно, сейчас разбежался. Хорошо, что он последний написал. Значит, ему больше надо.